Глава 1110. Святой Император отправляется в бездну. Как только Ван Линь собрался сделать шаг внутрь горящей территории, в пространстве распространилась божественная мысль старого Святого Императора. Тело Ван Линя вздрогнуло, он резко поднял голову, а выражение его лица сильно изменилось. Старый Святой Император Судзаку также культивировал технику девяти изменений небес, так что он мог, используя особый метод, передать Ван Линю свою божественную мысль. Ван Линь не стал задерживаться, на его теле все еще находилась метка рун, и он немедленно оглушительным раскатом грома ворвался в горящую область планет. Он был быстр, словно молния. В одно мгновение он вошел в горящий регион, после чего применил технику сжатия земли и бесследно исчез. Внезапно в 10 джанах от старого святого императора, сидящего на белом камне, шагнул вперед из ряби пустоты силуэт Ван Линя. Ван Линь тут же заметил, что из глаз старого императора крупными каплями сочится кровь. Плотная ци смерти постоянно рассеивалась из тела старого святого императора, даже не было нужды обследовать его тело божественным сознанием, и так было абсолютно понятно, что только сильная воля отделяет его от шага на ту сторону. Старший. В глазах Ван Линя обнажилась скорбь. Сойдя с белого камня, он хотел что-то сказать, но стоя перед этой сценой и имея тысячи слов, он и правда не мог произнести ни звука. Старый святой император поднял голову. Черная кровь, вытекающая из его глаз, извивалась, как раненый луч света. «Твой старший брат Сэн Шуй определенно находится в главном отделении Альянса культивации. Открытие имя несколько лет назад Великой Формации непосредственно связано с ним. Он не умер, но он впал в безумие!» Главное управление Альянса культивации бесчисленные годы скрывало чрезвычайно важную тайну. В прошлом Сюань Чжэнзы вместе с сообщниками первый вошел в Царство Бессмертных Дождей. Они не только получили большую часть наследия, но также обнаружили таинственную вещь, и эту вещь все эти бесчисленные годы они без конца исследовали. Об этом, боюсь, не знают даже в области Куньсюй. Эта таинственная вещь очень важна, она может повлиять на все 4 великих Царства Бессмертных. Ван Линь, ты должен быстро спасти Святого Императора Лазурного Дракона, Цинлуна, после чего возьми этот нефритовый свиток и немедленно отнеси в область Куньсюй. Это дело невероятно опасно. Твоей культивации недостаточно. Ты не должен в это влезать. Старый Святой Император был уже при смерти. Он выпалил все это на одном дыхании, и под конец у него невольно появилась одышка. Из последних сил он поднял правую руку и коснулся своего межбровья. Его изначальный дух немедленно вылетел из смертного тела. Глубоким взглядом он посмотрел на Ван Линя, и в его глазах отразилась доброта. «Ван Линь, постарайся. Этому старику больше нечем тебе помочь». Сказав так, его изначальный дух немедленно испустил мягкий свет, но этот свет тут же стал становиться крайне ярким, и все вокруг с неба до земли пронзилось слепящим сиянием. В одно мгновение эти лучи достигли пика. Весь процесс для Ван Линя был абсолютно ясен. Ван Линь увидел, как изначальный дух старого императора превратился в сверкающий свет, и, собравшись, кристалл рассеялся. Вмиг его полного рассеивания было четко видно, изначальный дух старого святого императора выражал облегчение, смешанное с сожалением. В месте, где он исчез, появилось две разные вещи. Красный нефритовый свиток и кристалл размером с руку ребенка. В этом кристалле вилась чистейшая ци бессмертных, медленно распространяющаяся наружу. Ван Линь молчал, печаль в его глазах стала плотней. Долго глядя на место, в котором исчез изначальный дух старого святого императора, он, наконец, тяжело вздохнул и посмотрел на смертное тело святого императора. Потеряв изначальный дух, оно немедленно вспыхнуло пламенем и превратилось в горящую каменную статую, показывающую внешность и стойку старого императора перед смертью. Его правая рука застыла, прикоснувшись к лбу. Ван Линь отступил на несколько шагов назад, упал коленями на камень и трижды со всей силы ударился головой о землю, кланяясь статуи старого святого императора. За всю свою жизнь Ван Линь никогда не становился на колени, но этого старого святого императора Судзаку он поблагодарил 3 раза. В момент смерти старого императора все старейшины секты святого Судзаку ощутили скорбь и печаль. Без слов они вылетели со своих планет культивации и, прибыв к смертному телу старого святого императора, опустились на колени, из их глаз текли слезы. «Прощайте, святой император, и идите с миром! Пусть душа святого императора на небесах защищает нашу секту святого Судзаку!» Постепенно в этом месте стали собираться все члены секты Святого Судзаку. Они все ощутили бескрайнюю печаль, затмившую небо и землю. Они поняли, старый святой император ушел. Один за другим они опускались на колени и беззвучно рыдали. «Прощайте, святой император!» Глубокие, звучащие прямо из сердца голоса постепенно распространялись отзвуками от планеты культивации и становились все громче и громче. Даже статуя Судзаку, возвышающаяся над несколькими самыми большими главными планетами, в этот момент испустила печальный вздох. Иллюзорный силуэт Феникса, выглядящий старым и уставшим, постепенно отделился от статуи смертного тела старого императора Судзаку и, быстро поднявшись, исчез в звёздном небе, превратившись в пустоту. Из некогда могучих императоров святой император Байху, Белый Тигр, погиб в сражении. Император Сюань-У, Черная Черепаха, предал и сбежал, а после пропажи святого императора Цанлуна, Лазурного Дракона, четыре святых секты попали в огромную опасность. Если бы не упрямство святого императора Судзаку в течение этих нескольких тысяч лет, то все давно бы превратилось в руины. В этот момент внутри сект святого Цанлуна, святого Байху и святого Сюань-У старейшины один за другим что-то ощущали, молча каждый из них поворачивался в сторону секты Судзаку и преклонял колени. Все люди из этих трех кланов также благоговейно преклонялись. Атмосфера печали и скорби покрыла весь восточный регион Альянса. Былое могущество уже развеялось по ветру, погоня за сожалением, холодное темное поле воспоминаний. Эта смерть навсегда останется в сердце всех членов секты. После того, как старый святой император умер, в регионе Альянса планет Лотянь созвал всех своих культиваторов, ведомые Янь Лэйцзы и другими, прибывшими из Лотяня культиваторами, унаследовавшими древнее наследие кланов культиваций, они двинулись прямо к планете Судзаку, главный зал Дворца Бессмертного Грома, распространяющий чудовищное давление, выдвинулся в окружении многочисленных культиваторов. Но так поступили не только они. Секта трупа Инь почти в полном составе также полетела к планете Судзаку. Длинный отряд культиваторов путешествовал вместе с гробами младших учеников, из-за чего издалека сразу бросалась в глаза сцена, будто трупы гонятся за гробами. Действия этих двух сил немедленно вызвали интерес каждой отдельной силы Альянса культивации, которые после обмена полученными данными из нефритовых свитков и тайных разговоров также после толпы людей направлялись в том же направлении. В одно мгновение весь Альянс забурлил, а темная аура покрывших небо туч нависла над всем регионом. С другой стороны, в восточном регионе Альянса планет секта четырех святых также быстро отправила нескольких старейшин в сторону планеты Судзаку, чтобы скрыть их истинные действия. Как только все силы прибыли на планету Судзаку, в секте святого Судзаку оставшиеся 35 старейшин на стадии разрушения границ тьмы собрались и, сев скрестив ноги, серьезными лицами стали ждать. Они сформировали круг, притом каждый находился в своей собственной формации. В центре этого круга из 35 старейшин находилась еще одна круглая формация размером в один джан. В этот момент в этой формации было пусто. Однако ветви этой формации распространялись во все стороны и соединяли ее с телами 35 старейшин. Вокруг этих 35 старейшин находилась большая масса членов секты четырех святых. Их было так много, что под ногами почти не было видно земли. Их было больше нескольких десятков тысяч. Они сидели, скрестив ноги, а под ними находилась формация, которая связывала их с каждым из 35 старейшин. Все эти люди сидели в ожидании команды. Как только поступит приказ, они все как один начнут упускать изначальную силу из своих тел. Сила проследует по ветвям и откроет огромную формацию. В это время Ван Линь находился посреди звездного неба и медленно шел вперед. Перед ним в пылающей жаром области планет сейчас появилось море огня, сформированное могущественным штормом, из которого время от времени доносился рёв Сюэлига. «Сюэлига!» — послышался низкий рёв Ван Линя, остановившегося снаружи огненного шторма. С этими словами рёв Сюэлига изнутри урагана прекратился. В то же время Ван Линь внезапно толкнул воронку вихря в две разные стороны. Постепенно образовалась огромная щель, на обратной стороне которой можно было ясно увидеть уставший силуэт Сюэлига. Услышав голос Ван Линя, Сюэлига посмотрел на него и подсознательно уже собирался снова начать льстить. Но это желание тут же было подавлено им. На его место встала злость. «Чудовищный монстр! Причина моих неудач! Ты, наконец, вспомнил своего дедушку Сюэ? Сегодня отец покажет, что это еще не конец!» Бесчисленные опасности Сьюлига за эти несколько лет помогли ему почувствовать древнее намерение меча. Его культивация, можно сказать, совершила огромный скачок. Сейчас он был способен сражаться с обычными культиваторами понимания границ тьмы. С пламенем ярости в этот момент он тут же бросился вперед и мгновенно превратился в пугающий большой меч длиной в несколько джанов. Его форма повторяла впечатляющий меч бессмертных, от него даже слегка веяло аурой меча богатства. Как только он превратился, огонь перед ним немедленно расступился и позволил огромному мечу вылететь из трещины и помчаться на Ванолине. Во взгляде Ванолине вспыхнул холодный блеск. Не глядя на огромный меч, он махнул правой рукой. Немедленно неистощимая изначальная сила вокруг взорвалась и стала собираться перед Ванолинем. Как только она собралась, он махнул рукой и направил ее на меч. Послышались грохочущие взрывы. Большой меч немедленно взорвался, а Сьюлига с ужасом на лице начал отступать. Но он не примирился. С низким рёвом его тело вспыхнуло и превратилось в 9 больших мечей, которые, переплетаясь, создали формацию Дао-меча. Захлестнувшее небо намерение меча тут же мощной волной ударило в сторону Ванолине. Ванолин слегка кивнул. Текущая форма Сьюлига соответствовала его требованиям. Он тут же сделал шаг и со вспышкой оказался рядом с мечами. Просто подняв правую руку и ухватившись, он поймал меч за лезвие. С сильным сжатием послышались звонкие звуки треска, после чего оставшиеся 8 мечей рассыпались и исчезли. Вот только намерение Дао поверх них не рассеялось. Оно трансформировалось в 8 гигантских черепов, которые, открыв огромные рты, понеслись на Ванолине. «У него есть понимание!» В правом глазу Ванолине вспыхнула молния. Она тут же вырвалась из его тела и с грозовым раскатом, изменившись в 10 000 серебряных змей, понеслась на 8 черепов. В следующее мгновение черепа испустили жалобные вопли и тут же друг за другом взорвались. Сжимая в руке большой меч, Ванолин сделал небольшое усилие. По мечу с хрустом распространились трещины, и из него тут же послышался испуганный голос Сьюлига. «Хозяин! Хозяин! Этот малыш Сью совершил ошибку! Он ненарочно! Просто он столько лет не видел поражающие воображения могущественной силы и храбрости, красоты и беспрецедентного таланта, ни в чем не превзойденного, самого умного и одаренного, достигшего самых высоких высот хозяина, что тут младший сильно тосковал. Все годы хозяин, вы помнили о малыше Сю? Я думал, что я вам уже не нужен, но вы хозяин, вы...» По характеру Сьюлига и правда был малодушным. В этот момент он был в ужасе, от его ярости не осталось и следа. Переволновавшись, Сьюлига даже перестал выбирать слова, а они лились из него нескончаемым потоком, что даже Ванолин, слушая их, оказался поражен. Секунду назад Сьюлига ощутил, как снова оказался на волоске от гибели, когда правая рука Ванолина сжала меч, он будто увидел перед собой пришествие небесного Дао. Лишь слабое усилие отделяло Ванолина от полного и безоговорочного разрушения души в мече.